«А вы действительно помните, сударыня? То есть, я хотела сказать, вам же лет тогда много?» «Женщине столько лет, насколько она выглядит», — закокетничала гоблинша. «Слышал такое? Много, ай, много, и все мои». «Баларк, если она действительно настоящий, самый натуральный живой свидетель, прямиком из первой эпохи, можно сказать, очевидец. О, да Моргот с ними, с этими вилами, бабки же цены нет. Ох, да вы отлично выглядите!» Я сделала рукой нетерпеливый жест. «Скажите, а вы вот помните, ну, какой он был?» И уставилась на Эфу со смесью восторга и недоверия во взгляде. «Ведь врет же, наверное. Или не врет?» «Помню. Здоровенный такой брюнет. Зеленый вино хлестал в три глотки. Ага, поджигал тудой. И без закуси, заметь». «Как говорите, пил? Поджигал?» На одной только этой неизвестной детали из биографии легендарного героя древности вполне можно защитить диссертацию. Или схлопотать полметра отличной нолдорской стали в живот. Или 9 граммов не менее хорошего свинца. Или... Ну как же интересно! Пить спиртное горящим. Как же это? Любопытно. Надо будет попробовать. «А как они песни орали на пару? Злей как затянет, наорутся и мордой в щи бух!» «А какие песни-то?» Я чуть не взвыла от любопытства. «Ну песни-то какие? Эх, бабушка, эх, где вы были, когда я тему диплома выбирала?» «Знамо какие. Из-за острова на стрежень выплывают телерийские челны. Вот кто-то с ледника спустился, наверно, то Фингон идет». «Ой, я овца, у меня ж диктофон есть. Так, так, надо это срочно задокументировать. Обязательно. Это свидетельство уникально. Давайте, давайте, я сейчас, я только диктофон. Эру Великий, живая свидетельница, Эфа Горыневна, да вы? А можно вопрос еще?» Я даже чуть покраснела и смутилась. «А вы его настолько близко знали?» «Ну как, дружбан моего супружника был. Ты, девка, ничего не подумай, злей бы мне башку оторвал». «Ну что вы, я же ничего такого, честно». «Ежели б я чего, того, не этого. Ох, смотри, птица моя сизокрылая, смотри, береги своего синеглазого». Зеленые, словно молодая травка, глаза Эфы подозрительно заблестели. «Что это, слезы?» «Это вы про что это, Эфа Горыневна?» Я настороженно нахмурилась. «Что-то не нравится мне этот поворот. Совсем не нравится». «Где теперь еще мой крылатый? Эх, не уберегла. И могилки уж не сыскать. Там теперь еще море, где я его схоронила. Береги синеглазого, у него работа опасная. Потом поздно будет за логотки себя кусать», — причитала гоблинша. Я почувствовала, как сами собой поползли вверх мои брови. Что-то я не пойму, отчего вдруг этот всплеск участия? «Защищать товарища мой долг», — отчеканила я, и совершенно не понимаю, при чем тут. «Вот, а потом еще спрашивают, отчего мужика тоска берет», — нахмурилась гоблинша. «Отчего он в петлю готов лезть? Ну да ладно, красавица, ты ж не дурище, ты и так поймешь, что к чему. Книжек, небось, умных начиталась. Все знаешь. Я вот тоже читала, читала, а потом хлоп, и нет моего злее. 4 эпохи уж миновало, а все плачу в подушку». «Что ж мне, пытать его, что ли?» — в сердцах пробормотала я. Молчит, как пиндостанский орк на допросе. А я, сударыня, угадывать не собираюсь. Ровно как и гадать. И мысли читать не намерена. Все эти уловки, ужимки, зелья бесчестно и трусливо. Мне нужно знать, знать от него самого. Чистосердечное признание, если угодно. Впрочем, я вдруг опомнилась, осознав, что вот так запросто взяла и выложила этой старой ведьме, если не всю подноготную, то немалую часть ее. И это все к делу не относится. Совершенно. Так, о чем мы? И рассеянно потерла лоб, силясь вернуться к теме беседы. «О брюнетах», — ухмыльнулась Эфа. «Самое девичье дело о брюнетах языки чесать. Они такие, ты ему улыбнись поласковей, а он все и скажет, все-все, чего душа желает». «Да, не досуг нам улыбаться», — хмуро заметил я. Вот найдем эти Морготовы виллы и колдуна-гада повяжем. Тогда и разберемся. Он у меня землю жрать будет. Да. А ведь вы, Эфа Горыневна, знаете, кто он такой, наш злодей-чародей. А будешь хмуриться, морщинка меж бровями заведется. Сердиткой называется. И сердитым я ничего не говорю. Точь-в-точь наш синеглазенький. Сижу вот в окошко гляжу, на болото. Там много чего интересного происходит. Ночью. Я никогда ничего не говорю, милая, потому что ежели ты умный, то и так все уразумеешь. А ежели дурак, то кто тебе злобный лекарь? И коварно подмигнула мне зеленым глазом. Вот здорово. Ловко она это все свела на сердечные дела. Ловко. Ну что ж, опыт есть опыт. Впрочем, преступника она, если и покрывает, то не по дружбе. Может быть, запугал? Хотя чем можно запугать эту ведьму? Понятненько, протянула я, криво улыбаясь. Ну, молчите, Эфа Горыневна, молчите. Нам и вам судья. Не, лапушка, хихикнула Эфа. Нам только перед самим ответ держать. Очень смешно, обхохочешься. Ну, это уж ваше дело, я дернула плечом. А у нас убийца. Так, все ясно с вами. Не беспокойтесь за вашу Катерину, с мэром мы разберемся. Тоже дело. Но Синеглазого убереги, он тебе еще пригодится, расхохоталась гоблинша, показав острые белоснежные зубы. Тьфу, ведьма.